560. Урусвати знает, что психическая энергия реагирует даже на малые атмосферные проявления. К тому же эта энергия самая индивидуальная. Узнавать ее качество тем труднее, что даже не имеется номенклатуры для названия ее проявлений. Можно проследить, что психическая энергия отвечает на все, касающееся деятеля. Можно слышать самые отрывочные, хаотические слова, которые могут показаться бессмысленными, но каждый из них произносится с прямым или косвенным отношением. Сам деятель не может закрыть свой аппарат, чтобы пресечь дальние одновременные зовы, но он чувствует, если нечто имеет особое значение. Нередко трудно определить, когда будет самое сильное значение услышанного. Но сообщения складываются в хранилище сознания. Со временем они вынырнут из глубины сознания и подтвердят происходящее. Так мы наблюдаем все неисчислимые свойства психической энергии. Невозможно подчинить ее простому закону, но есть особое очарование в разнообразии проявлений этой энергии. Щедрость космическая сказывается во всех неповторяемых явлениях, которые человеческий ум никогда не охватит. Это не препятствует изучению энергии. Она как нескончаемая книга природы. Потому мы призываем все человечество к коллективному изучению всеначальной энергии. Мыслитель уже предвидел, что человек может победить природу, если поймет, в какие врата нужно выйти на эту битву.